Возможно, у пилота в кармане они и оставались, но Ларри не мог дотянуться. К тому же он проголодался, он не ел уже 10 часов. Гнал мог бы ему помочь. Определенно мог бы помочь, потому что, наверное, убил бы его в 1 секунду. Ларри оторвал пуговицу от рубашки и сунул в рот. Она была круглой и гладкой, почти как Гнал. Он сосал ее, позволив своему разуму раствориться. Три корабля лежали с другой стороны того, что осталось от полумесяца Котта. В пузырях управления неподвижно сидели пилоты в ожидании инструкций. В их головах носились бессильные злобные мысли. В четвертом корабле кусовые усики Гзанола вытянулись, когда он прислушался. Это было скорее похоже на исследование его собственной памяти после катастрофы. Пылающий ветер, вселенная гудящего неистового пламени и сокрушительных ударов. Гзанол включил дезинтегратор и двинулся дальше. Что-то яркое замерцало в темной стене льда. «Они не отвечают», — сказал Ллойд. Люк обмяк. «Слишком поздно. Слишком поздно. Может быть, флотилия кольца уже уничтожена?» Но потом глаза Ллойда сузились, и он убежденно сказал. «Они просто блефуют». Масней повернулся к нему. «Конечно, они блефуют, Ллойд. Они были бы дураками, если бы не делали этого. Мы дали им такой великолепный шанс». Как 4 пиковые карты из 5. Идеальная возможность заставить нас сражаться не с тем врагом. Но мы бы слышали тоже жуткое молчание, если бы они действительно попались. Правильно. Наше радио молчало бы в обоих случаях. Открыть огонь на уничтожение. Либо флотилия кольца отправится обратно с усилителем, либо его получит инопланетянин. И отправиться завоевывать землю. Так или иначе, мы должны будем стрелять. Ты ведь понимаешь, что это значит, правда? Ну что, скажи мне. В первую очередь нам придется убить Атвуда и Курильщика. О, верно, насчет Атвуда. Он не даст нам стрелять своих друзей, независимо от того, рабы они или нет. Остается надеяться, что Андерсен справится с Курильщиком. «Как у тебя с координацией?» «Моей?» Люк приподнял свои неуверенные трясущиеся руки и ставшие неуклюжими пальцы, наследие паралича. «Я снова в порядке. Курильщик сделает из Андерсена котлету». Порывистый вдох. «Нам придется взорвать оба корабля». «Люк, пообещай мне...» Масней выглядел как смерть. Он был стариком и вдобавок несколько дней назад чуть не умер от голода. «Я хочу, чтобы ты поклялся, что как только мы хоть на нюх подберемся к телепатическому усилителю, мы уничтожим его». «Не захватим, Люк. Уничтожим». «Ладно, Ллойд, клянусь. Если ты попытаешься взять его на землю... Я убью тебя. Я не шучу. Его палец, слишком большой палец, лежащий в слишком большом рту с крошечными игольчатыми зубами. Приблизилось что-то большое, закрывающее свет. Мать? Отец? Его рука шевельнулась, презрительным движением выдернула палец, больно поцарапав палец о новые зубы. Гзанол попытался сунуть его обратно, но палец не двигался. Что-то властное и сильное сказало ему «никогда больше этого не делать». Он никогда больше этого не делал. Никакого умственного щита. Смешно. Какой яркой была эта картинка воспоминания о раннем разочаровании. Что-то еще. Полная комната гостей. Гзанолу 4 тринтумских года, и ему впервые разрешили появляться в обществе. Отец с гордостью показывал его гостям. Но шум, Телепатический шум был слишком громким. Ксанул сразу попытался думать, как все остальные. Это его напугало. Случилось что-то ужасное. Поток темно-коричневого полужидкого вещества вырвался у него изо рта и забрызгал стену. Испражняться на публике? Гнев багровый и острый. Внезапно Ксанул утратил контроль над своими конечностями и, спотыкаясь, побежал к двери. Гнев отца, стыд, свой или отца. Но это было больно, и он закрыл свой ум. Отец умчался, как молния, и все гости тоже. Все исчезли. Ксанул остался один в опустевшем мире. Он остановился в испуге. Его отец был горд, горд. В 4 года маленький Ксанул уже обладал силой. Ларри хищно усмехнулся и встал. Его скафандр в комнате отдыха в одном из кресел. Ларри взял его, натянул и вышел. Ксанул изо всех сил дергал огромный яркий предмет, пока не выдернул его изо льда. Предмет был похож на огромного уродливого гоблина. Лед плотно заполнил туннель позади Ксанула. Это было удачей. Ксанул воспользовался сжатым воздухом из своего костюма, чтобы загерметизировать эту ледяную комнату. Он нахмурился, глядя на датчики у себя на груди, и снял шлем. Воздух был холодным и разреженным. Незачем нести усилительный шлем обратно на корабль, если можно надеть его прямо здесь. Ксанул посмотрел на новый костюм и понял, что ему потребуется помощь, чтобы засунуть его обратно. Ксанул мысленно перенес внимание на Ларри Гринберга и обнаружил пустоту. Гринберга нигде не было. Он умер? Нет, Ксанул, конечно же, почувствовал бы это. Это было нехорошо. Даже совсем нехорошо. Гринберг предупреждал, что попытается остановить его. Должно быть, раб со своим умственным щитом, находящимся в прекрасном состоянии, уже в пути. К счастью, усилитель остановит его. Усилитель может управлять даже взрослым Тринтом. Ксанул наклонился, чтобы перевернуть костюм. Он был не тяжелым, но массивным. Он не поддавался. Шел снег. В разреженной атмосфере снег падал, как камни, выброшенные взрывом. Снег падал так, что запросто мог убить незащищенного человека. Падая, он слипался так, что становился твердым. Под ногами скрипело, как во время отличной зимней прогулки. К счастью, Ларри Гринбергу не нужно было рыскать в темноте. Он совершенно точно чувствовал, где находится Ксанул, и уверенно шел в этом направлении. Его скафандр был не таким совершенным, как костюм Ксанула. Холод легко проникал через его рукавицы и ботинки. Но во время лыжных прогулок Ларри приходилось и похуже, и это ему нравилось. Потом его мозг резко хлестнуло силой. Телепатический щит тяжело поднялся. Волна моментально исчезла. Но теперь он не мог найти Ксанула. Трин тоже поднял телепатический щит. Ларри остановился, сбитый с толку. Потом пошел дальше. У него есть компас, так что кругами ходить не придется. Но Ксанул не должен знать, что он приближается. Постепенно в его мозгу возник последовательный образ. Всеми органами чувств, глазами, ушами, осязанием и нервами, Ларри почувствовал, что делал Ксанул, когда сила внезапно хлестнула его. Ксанул склонился над вторым костюмом. Слишком поздно. Бежать Ларри не мог. Скафандр, предназначенный для работы в вакууме, для этого не годился. Ларри почувствовал, как поднимается в нем волна отчаяния. Он огляделся вокруг, а потом пошел дальше. Помощи ждать было неоткуда. Идти.